Треугольник Карпмана. Эту социальную модель взаимодействия сформулировал психотерапевт Стивен Карпман. Сейчас мы продемонстрируем, как она работает. Нарисуйте треугольник вершиной вниз с равными сторонами. Левый верхний угол пометьте буквой «П» — преследователь. Правый верхний угол — буквой «С» — спасатель. А вершину — буквой «Ж» — жертва. Положите на рисунок монетку, которая в этом сценарии будет символизировать вас. Сейчас увидите, как легко переключаться между ролями. Итак, начнем. Отключили электричество. Что вы почувствовали? У каждого есть предпочтительная роль в треугольнике Карпмана. Ни одна не лучше другой. Чтобы оказаться в какой-то роли, не обязательно попадать в напряженные или чрезвычайные обстоятельства. В первую очередь, нужно понять себя. Почему вы выбрали именно эту роль, роли? Тогда вы сможете выйти из треугольника. Переход от одной роли к другой может быть мгновенным, а может занять недели, месяцы и годы. Например, жертва пришла домой с головной болью, она плохо себя чувствовала в этот день и на следующий, а после выхода на работу под влиянием пережитого жертва превращается в преследователя и рыщет в поисках того, на кого бы свалить вину. Одновременно начинает критиковать того, кто поддерживал, спасателя. Тот, в свою очередь, обижается, то есть становится жертвой. Теперь вспомните перечисленные реакции, какие из них вы когда-либо испытывали. Последовательно передвигайте монетку в соответствующие углы. Вы начнете осознавать, как трансформируются эмоции и поведение, и как люди так быстро выдают разные реакции. Это упражнение поможет понять окружающих. Они тоже проходят через эти процессы. Рассмотрим каждую роль подробнее. П. Преследователь. В роли преследователя мы отбрасываем эмоции и сосредотачиваемся на мыслях о том, что хотим получить, пусть и в ущерб налаженным отношениям. Девиз преследователя — «по-моему» или «никак». Признак преследователя — отсутствие эмпатии. Как распознать в себе преследователя? Появляются следующие мысли. «Я знаю, что мы должны сделать». «Я знаю, что тебе нужно сделать». «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Мы оба знаем, что я прав». «Ты действительно так думаешь?» «О-о-о!» Разочарованно. «Безобразие!» «Почему ты опять плачешь?» «Никто с тобой не согласен». И чувства. Физическое напряжение, возбуждение и беспокойство, раздражение. С. Спасатель. Этот персонаж мыслит стратегически и никогда не опускает руки. От преследователя отличается наличием эмпатии к другим, но не к себе. Спасатель заботится о других. Часто с родительской позиции, что можно выразить как «я знаю, что лучше для тебя». Окружающим кажется, что он командует, даже если это не так. Мотивы спасателя сложны, и чаще всего это желание угодить и нравиться. Как правило, это старшие дети в семье и те, кому приходилось много помогать родителям или бабушке с дедушкой. Они привыкли, что их благодарят за помощь и с молоду усвоили, что свои потребности надо ставить на последнее место. Как распознать в себе спасателя? Появляются примерно такие мысли. Надо помочь. Если не сделать это, будет плохо. Я пропущу тебя вперед. Конечно, мне не все равно. Только я могу все исправить. Без меня ты пропадешь. И чувства. Тревога, жалость, возбуждение, гордость. Ж. Жертва. Склонные к положению жертвы люди живут эмоциями, и любая их реакция эмоциональна. В экстремальных ситуациях жертва уверена, что сама ничего не может сделать и ищет преследователя или спасателя в надежде, что они что-нибудь придумают. Жертве свойственны такие мысли, как «со мной вечно случается самое плохое» и «досада на других». Кажется, что у них-то всегда все в порядке. Если вы рыдаете на плече у друга, оплакивая скончавшегося питомца, то это не делает вас жертвой. Но если вы никак не можете перестать и трагически вопрошаете «почему это случилось именно со мной?», то выбрали роль жертвы, потому что ищете комфорт здесь и сейчас. Как распознать в себе жертву? Появляются примерно такие мысли. «Помогите! Ничего не соображаю. Меня захлестывают эмоции. Не знаю, что делать. Больше не могу. Мне нужно немедленно выплакаться кому-нибудь. Хочу лечь в постель и накрыться с головой одеялом». И чувства. Паника, смятение, беспомощность, ничтожность, хрупкость, досада на окружающих, раздражение. У каждого из нас есть склонность к определенной роли в треугольнике Карпмана. Зная свою роль, а не только чужие, вы поймете, почему возникают конкретные ситуации. Роль есть у каждого, и никто не может быть абсолютно пассивным. Эта информация пригодится, чтобы сделать осознанный выбор. Мы расскажем, как изменить свое поведение и избежать надоевших ролей с помощью личных границ. Мы не против доброты, не призываем игнорировать окружающих или отказываться от их помощи. Но зная о треугольнике и своей роли, вы сможете из него вырваться. Заключение. Вы сделали первый шаг и получили ясное представление о том, что такое границы и как их использовать. В начале этой части мы просили вас визуализировать границу. Загляните в дневник обучения и проверьте, что вы написали. Кажется ли вам подходящим образ границы с учетом полученной информации? Она позволяет контактировать с окружающими или надежно удерживает их на расстоянии? А может, в ней легко пробить брешь, и внутри окажется слишком много народу? Еще раз, представьте себе идеальную границу. Опишите или нарисуйте ее в дневнике обучения, и мы поможем вам ее построить. Следующие части о работе, любви и семье можно слушать в любом порядке, но мы все же советуем придерживаться предложенной последовательности. Проще научиться устанавливать границы с коллегами, чем с любимыми и родителями, когда все усложняют чувства. Выводы, сделанные по итогам первого шага. Сначала необходимо установить личные границы, а уже затем переходить к границам с окружающими. Заботясь о себе, вы разовьете уверенность и получите все инструменты для налаживания отношений с другими людьми. Все сложные вопросы выносите за стол дискуссий. Начинайте со сна. Здоровый режим сна — неотъемлемая часть заботы о себе. Каждому нужны подходящие упражнения для поддержания хорошей физической формы. Диета — это не наказание. Культура питания окупится с лихвой. Если привычки снижают качество жизни, то начните их контролировать, и к вам вернется радость. Разговоры по телефону и в интернете не сравнятся с личным общением. Станьте хозяином дома интернета. Держите ключ в своих руках. Узнайте свою роль в жизненных ситуациях и управляйте ею.